Не знаю, что заставило меня сказать то, что я сказала. Может быть, все дело было в том, что визит, я знала, подходил к концу. Может быть, мне любопытно стало узнать, как все же относятся друг к другу мисс Эмили и мадам. Так или иначе, я, понизив голос и кивком показав на дверь, проговорила. «Мадам никогда нас не любила. Она всегда нас боялась, как пауков и тому подобного. Я готова была к тому, что мисс Эмили рассердится. Мне это было уже не особенно важно. Она и вправду резко повернулась ко мне, как будто я кинула в нее бумажный шарик, и глаза ее блеснули так, что мне вспомнилась она в хейлшемские годы. Но ее голос, когда она мне отвечала, был мягким и ровным. «Мари Клод отдала вам всю себя. Она трудилась, трудилась и трудилась. Не обманывайтесь на этот счет, дитя мое. Мари Клод на вашей стороне и всегда будет на вашей стороне. Боится ли она вас? Да мы все вас боимся. Мне самой в Хейлшеме почти каждый день приходилось сражаться с этим страхом. Иной раз я с таким отвращением смотрела на вас в окно своего кабинета». Она умолкла, но потом в глазах у нее опять что-то блеснуло. «Но я была полна решимости не поддаваться таким настроениям и делать то, что считала правильным. Я боролась с этими чувствами и победила. А теперь очень вас прошу, помогите мне выйти отсюда. Джордж меня ждет с костылями». Поддерживая ее под локти с двух сторон, мы осторожно вывели ее в коридор, где крупный мужчина в медицинской униформе встрепенулся от неожиданности и мгновенно подставил под нее пару костылей. Входная дверь была открыта, и меня удивило, что снаружи есть еще какой-никакой дневной свет. Голос мадам доносился уже с улицы. Она говорила с мужчинами теперь более спокойным тоном. «Нам с Томми самое время, похоже, было выскользнуть и уйти», но этот Джордж принялся надевать пальто на мисс Эмили, которая стояла неподвижно, опираясь на костыли. Протиснуться мимо возможности не было, и поэтому мы просто ждали. Кроме того, мы, видимо, хотели попрощаться с мисс Эмили и, может быть, хотя я не уверена, поблагодарить ее, несмотря ни на что. Но ее внимание было полностью отдано шкафчику. Она стала говорить мужчинам, хлопотавшим снаружи, что-то важное и неотложное, а потом вышла в сопровождении Джорджа, не оглядываясь на нас. Мы с Томми еще постояли немного в коридоре, не зная точно, как нам теперь быть. Когда, наконец, вышли, я увидела, что вдоль всей длинной улицы уже зажглись фонари, хотя небо еще было довольно светлое. Мотор белого грузового автомобиля, в который погрузили шкафчик, уже работал. Позади виднелся большой старый «Вольво» с мисс Эмили на пассажирском сиденье. Мадам стояла рядом, наклонясь к окну, и кивала в ответ на какие-то указания мисс Эмили. Джордж тем временем закрыл багажник и пошел к водительскому месту. Потом белый автомобиль тронулся, и машина мисс Эмили покатила за ним. Мадам смотрела вслед уезжающим довольно долго. Потом повернулась, чтобы идти обратно в дом, но, увидев нас на тротуаре, резко остановилась, чуть не отпрянула. «Мы уходим», — сказала я. «Спасибо, что поговорили с нами. Передайте от нас, пожалуйста, мисс Эмили, слова прощания». В вечерних сумерках мадам смотрела на меня изучающе. Потом промолвила. «Кэти Ша. Я вас помню. Да, помню». Она замолчала, но глаз не отвела. «Мне кажется, я знаю, о чем вы сейчас думаете», — сказала я в конце концов. «По-моему, я догадалась». «Что ж, отлично». Ее голос стал задумчивым, взгляд затуманился. «Замечательно. Вы читаете мысли. Ну так скажите мне». «Вы думаете о том, что однажды, очень давно, увидели меня в спальне. Больше там никого не было, и я слушала эту кассету, эту музыку. Я танцевала с закрытыми глазами, и вы меня увидели». «Замечательно. Вы настоящая телепатка. Вам бы на сцену. Я только сейчас вас узнала. Но я действительно помню этот случай. До сих пор иногда о нем размышляю». «Я тоже. Надо же, как странно». «М-да». На этом разговор мог бы и закончиться. Мы могли попрощаться и уйти. Но она подошла к нам ближе, все время глядя на мое лицо. «Вы были намного младше», — сказала она. «Но это и правда были вы». «Не отвечайте на мой вопрос, если не захотите», — сказала я. «Но я давно уже ломаю над этим голову. Можно я спрошу?» «Вы читаете мои мысли, но я ваши читать не могу». «Дело в том, что вы в тот день были расстроены. Вы смотрели на меня, и когда я это почувствовала и открыла глаза, вы смотрели на меня и, по-моему, плакали. Даже не по-моему, а точно. Смотрели и плакали. Но почему?» Выражение лица мадам не изменилось, и она по-прежнему разглядывала мое лицо. «Я плакала потому», — сказала она, наконец, очень тихо, как будто боялась, что услышат соседи, «что когда я вошла в домик, там звучала эта музыка. Я подумала было, что какая-то безалаберная воспитанница забыла выключить магнитофон. Но когда я заглянула в спальню, я увидела вас, одну, совсем еще девочку, в танце. Глаза действительно закрыты, вся далеко-далеко, сплошное томление. Вы очень прочувствованно танцевали. И еще музыка, сама песня. Что-то такое было в этих словах. Очень много печали». «Песня, — сказала я, — называется «Не отпускай меня». И я вполголоса спела ей отрывок. «Не отпускай меня, о, детка, детка, не отпускай меня». Она кивнула, словно соглашаясь. «Да, та самая песня. Я слышала ее с тех пор раза два-три. По радио, по телевизору. И вспоминала девочку, которая танцевала одна». «Вы говорите, что не умеете читать мысли», — сказала я. «Но мне кажется, в тот день вы их прочитали. И от этого, наверное, заплакали, когда меня увидели. Потому что о чем бы эта песня ни была на самом деле, в уме у меня, когда я танцевала, была моя собственная версия. Я представила себе, что это о женщине, которой сказали, что она не может иметь детей. Но потом у нее все-таки родился ребенок, и она была очень этому рада и крепко-крепко прижимала его к груди, потому что боялась, что из-за чего-нибудь они могут разлучиться, и повторяла: «О, детка, детка, не отпускай меня». Песня совсем о другом, но я вообразила себе в тот момент именно эту историю. Может быть, вы прочитали мои мысли и потому почувствовали такую грусть. Мне тогда, по-моему, очень уж грустно не было, но теперь я вспоминаю это с печалью». Я говорила с мадам, но остро ощущала присутствие Томми, стоявшего рядом со мной, фактуру его одежды, все в нем вообще. Потом мадам сказала: «Это очень интересно. Но мысли я все-таки читала тогда не лучше, чем сейчас. Я плакала по совсем другой причине. Глядя на ваш танец, я видела совершенно иную картину. Я видела стремительно возникающий новый мир. Да, более технологичный, да, более эффективный. Новые способы лечения старых болезней. Очень хорошо. Но мир при этом жесткий, безжалостный. И я видела девочку с зажмуренными глазами, прижимавшую к груди старый мир, более добрый, о котором она знала в глубине сердца, что он не может остаться. И она держала его, держала, и просила не отпускать ее. Вот что я видела. Это не были в точности вы, не было в точности то, что вы делали. Я это понимала. Но я смотрела на вас, и сердце обливалось кровью. Я навсегда это запомнила». Она приблизилась к нам на расстоянии шага или двух. «То, что вы сказали нам сегодня, тоже тронуло меня». Она перевела взгляд на Томми, потом опять на меня. «Несчастные создания, я очень хотела бы вам помочь, но вы теперь сами по себе». Она протянула руку и, не переставая глядеть мне в глаза, прижала ладонь к моей щеке. Я почувствовала, что по всему ее телу прошла дрожь, но она не убирала руку, и в глазах у нее опять появились слезы. «Несчастные создания», — повторила она почти шепотом. Потом повернулась и пошла в дом.